Глава 19. Мы ехали по ночной трассе уже час. За окном проносились черные силуэты елей, похожие на армию энтов, идущих на войну. В салоне было очень холодно. Казалось, если я сейчас выдохну, воздух кристаллизуется и упадет на резиновый коврик ледяной крошкой. Я плотнее запахнула свое пальто из итальянского кашемира. Красивое, безумно дорогое и абсолютно бесполезное в условиях карельской зимы. Мои пальцы в кожаных перчатках уже потеряли чувствительность. «Холодно?» — спросил Михаил, не отрывая взгляда от дороги. Он сидел расслабленно, одной рукой придерживая руль, а локтем другой опираясь на дверь. В своем свитере грубой вязки ему, кажется, было вообще все равно, что -20, что +30. «Что ты?» — простучала я зубами, стараясь сохранить остатки достоинства. «Свежо, бодрит и прекрасно тонизирует кожу». Михаил хмыкнул и потянулся к приборной панели, щелкнув каким-то тумблером, который выглядел так, будто его сняли с кабины истребителя времен Второй мировой. «Печка в этом звере работает по принципу моего характера», — пояснил он. «Разогревается долго. Зато потом жарит так, что хоть веники запаривай. Потерпи 15 минут. Или могу предложить альтернативу». «Какую?» — с надеждой спросила я. «Можем спеть. Говорят, от страха и смеха становится теплее». «Только не это», — простонала я. «Я лучше замерзну и сохраню свой музыкальный слух в первозданном виде для потомков». «Зря. У меня богатый репертуар. От Владимирского централа до Арии». «Господи, Лебедев, ты ходячая энциклопедия стереотипов. Медведь, лес, шансон. Тебе только балалайки не хватает и водки в бардачке». Он улыбнулся. В свете приборной панели его профиль казался резким, грубым, но странно притягательным. «Водки нет, я за рулем. А балалайка не влезает. Тут у меня набор для выживания в зомби-апокалипсисе». Через 20 минут, когда мои зубы уже выбивали чечетку, достойную финала шоу талантов, впереди показались огни Петрозаводска. Наконец-то цивилизация. Фонари, вывески, люди, которые не пытаются тебя заставить их развлекать или заморозить. Михаил резко свернул на парковку перед большим ангаром с неоновой вывеской «Охота, рыбалка, экстрим». «Приехали», — скомандовал он, глуша мотор. «Выходи, будем делать из тебя человека». «Я и так человек», — возмутилась я, пытаясь открыть примерзшую дверь. «Я шеф-повар международного класса». «Сейчас ты сосулька в пальто от Гуччи. А нам нужно, чтобы ты выжила». Михаил обошел машину, легко дернул мою дверь, которая мне казалась приваренной намертво, и буквально вытащил меня наружу. Мы вошли в магазин. Я гляделась с ужасом. Ряды камуфляжа, болотные сапоги, какие-то сети, чучела уток. Это был ад эстета. Мой персональный круг ада, где вместо котлов грешников варят в походных котелках на костре. Миша уверенно двинулся к отделу зимней одежды, увлекая меня за собой. «Так...» — он окинул меня оценивающим взглядом, от которого мне почему-то стало жарко, несмотря на озноб. «Размер S? Нет, лучше M, чтобы свитер влез». Он снял с вешалки что-то объемное, шуршащее и серое, как тоска в ноябре. «Примерь». Я взяла в руки эти... штаны. Они были толщиной с матрас. «Миша...» Мой голос дрогнул. «Это что?» «Это утепленные полукомбинезоны с начесом. Непродуваемые и непромокаемые». «Это не одежда». Я брезгливо держала вещь двумя пальцами. «Это чехол для дула от пушки. Я в этом буду похожа на беременного телепузика». Михаил рассмеялся на весь магазин. Продавщица, дремавшая за кассой, вздрогнула и с интересом уставилась на нас. «Зато попа не отмерзнет», — парировал он, глядя мне прямо в глаза. «А она у вас, Марина Владимировна, стратегически важный объект. Было бы преступлением против человечества ее заморозить». Я вспыхнула. Краска залила щеки так, что никакой румянец не нужен. «Ты... ты невыносим!» — выдохнула я, выхватывая штаны. «Хам!» «Реалист», — пожал плечами он. «Иди в примерочную. И куртку вот эту захвати. И ботинки. Твои шпильки хороши для паркета, но в лесу они станут орудием самоубийства». Я скрылась за шторкой, бурча проклятие. Но когда я натянула на себя эти чехлы для дула, случилось чудо. Стало тепло. Это было невероятное чувство, словно меня завернули в одеяло и обняли. Я вышла из примерочной, На мне были серые штаны, дутая куртка цвета хаки и огромные ботинки на толстой подошве. Михаил оглядел меня и удовлетворенно кивнул. «Ну вот, совсем другое дело. Теперь ты похожа на женщину, с которой можно идти в разведку, а не только на дегустацию вин». Он подошел к стойке с шапками, выбрал белую с дурацким огромным помпоном и нахлобучил мне на голову, сбив мою укладку. «Идеально», — вынес он вердикт. Я подошла к зеркалу. Из отражения на меня смотрел какой-то гном-переросток. Волосы торчали из-под шапки, нос был красным, фигура напоминала квадрат. Снежная королева растаяла, оставив после себя это чучело. И тут я рассмеялась. Я выглядела нелепо, смешно, но мне было тепло. «Боже, Лебедев!» — я вытирала выступившие слезы. «Если меня в таком виде увидят мои подписчики в Инстаграм, они решат, что меня похитили инопланетяне и проводят эксперименты по снижению стиля». «Скажешь, что это новый тренд. Russian survival chic», — усмехнулся Михаил, доставая карту. Я потянулась за кошельком. «Я сама оплачу, это мои... доспехи». Михаил перехватил мою руку. «Убери, я угощаюсь. Считай это инвестицией в сохранность шеф-повара. Мне еще нужно, чтобы ты научила меня готовить тот соус, ну, который ты клюеву испортила, только без перца». Я посмотрела на него снизу вверх. Помпон на шапке качнулся. «Спасибо», — тихо сказала я. Мы вышли из магазина, нагруженные пакетами с моей гражданской одеждой. Мороз уже не кусался, он лишь приятно пощипывал лицо. Я чувствовала себя защищенной рядом с этим огромным мужчиной, который решал проблемы, просто покупая штаны с начесом. Мы сели в машину. Печка уже действительно жарила, как обещано. Я стянула шапку, пытаясь пригладить волосы. Вдруг карман моего пальто, лежащего на заднем сиденье, завибрировал. Звонил Пал Палыч. Я включила громкую связь. «Марина Владимировна! Миша!» Голос директора срывался на визг. На фоне слышался какой-то грохот и звон битого стекла. «Что случилось, Пал Палыч?» Напрягся Михаил. «Не возвращайтесь! Слышите? Ни в коем случае он обезумел!» «Клюев?» «Да, он напился. Кричит, что это заговор. Клюев разбил витрину в лобби. Он вызывает наряд полиции, чтобы объявить вас в федеральный розыск за... захищение продуктов и саботаж». Я похолодела. Уютное тепло пуховика мгновенно испарилось. «Какой розыск? Пал Палыч, он бредит?» — воскликнула я. «Ему плевать. Он звонит кому-то в министерство, требует закрыть все выезды из района и ищет повод для драки. Он хочет крови. Михаил, он сказал, что если увидят тебя, то...» Пал Палыч понизил голос. «То посадит. Найдет за что. А Марину Владимировну...» Директор замолчал, но я и так поняла. «Понял». Голос Михаила стал стальным. «Держитесь там, Пал Палыч. Запритесь в кабинете. Мы исчезнем. Сутки, может, двое. Пока он не проспится или не уедет». «Куда исчезнете?» — всхлипнул директор. «Тут же везде его люди могут быть. На постах ДПС. Найдем куда. Все, до связи». Михаил сбросил вызов и с силой сжал руль. «Ну вот, приехали». Я нервно теребила помпон шапки. «Мы теперь беглые преступники. Бонни и Клайд Карельского разлива. И что нам делать? В гостиницу нельзя?» «Нельзя», — отрезал Михаил. «В любой гостинице нужны паспорта. Данные сразу уйдут в базу. Если Клюев действительно подключил своих цепных псов, нас найдут через полчаса. А мне, знаешь ли, не очень хочется проверять, насколько крепкие у него связи в органах». «И что тогда? Ночевать в машине?» Я с ужасом посмотрела на тесное пространство заднего сиденья. Михаил медленно повернул голову ко мне. В его взгляде читалась какая-то шальная решимость. «Нет, машина на трассе слишком приметна. Есть одно место. Никакой регистрации, никаких баз данных. Глушь, даже волки боятся выть, чтобы не разбудить хозяина». «Это...» Я сглотнула, предчувствуя недоброе. «Это то, о чем я думаю?» «Придется ехать ко мне, Марин. В мою берлогу». «В берлогу?» Переспросила я слабым голосом. «Это там, где шкуры на полу, топор в стене и удобство во дворе под елкой?» «Ну, шкуры есть», — усмехнулся он, заводя мотор. «Топор тоже найдется. А насчет удобств... скажем так, это будет самый экстремальный опыт в твоей гламурной жизни. Держись за ручку. Мы уходим в подполье». Он резко развернул машину, и мы съехали с освещенной трассы на узкую, занесенную снегом лесную просеку, ведущую в полную темноту. Я приготовилась к худшему. В моем воображении берлога Михаила рисовался как мрачный сруб посреди непроходимой чащи. Я морально настраивалась спать в пуховике, отбиваясь от росомах и слушать, как волки грызут бампер машины. Поэтому, когда машина Миши, петляя по заснеженным улицам, въехала в обычный спальный район Петрозаводска, я испытала легкий когнитивный диссонанс. «Лебедев?» – осторожно начала я, глядя на ряды типовых панельных девятиэтажек, уныло глядящих желтыми окнами в темноту. «А где волки? Где вековой лес? Где, в конце концов, аутентичность?» «Волки нынче пошли городские», — усмехнулся он, паркуясь у подъезда, дверь которого была украшена живописными, но нецензурными граффити. «А лес? Лес у меня в душе. Приехали, вылезай». Мы вошли в подъезд. Я брезгливо подобрала за штаны своего новенького лыжного комбинезона, чувствуя себя космонавтом, высадившимся на враждебную планету. Лифт, скрипя, вознес нас на 7-й этаж. Миша звякнул ключами, открыл обычную железную дверь и пропустил меня вперед. «Добро пожаловать, святая святых. Обувь можно не снимать. Хотя нет, снимай, у меня теплый пол». Я переступила порог и замерла. Челюсть моя, если бы не годы тренировок по сохранению невозмутимого лица, ударилась бы о ламинат цвета беленый дуб. Это была не холостяцкая берлога с горой носков и пивных банок. Квартира Михаила выглядела совсем не такой. Светло-серые стены, идеально ровные, никаких ковров на стенах, просторная гостиная, объединенная с кухней, простой, но стильный диван глубокого синего цвета, торшер на тонкой ножке, стеллажи с книгами. Книгами, Карл, бумажными, расставленными, кажется, по цвету корешков. Чистота была такая, что моя операционная на кухне санатория могла бы почувствовать укол зависти. Ни пылинки, и воздух свежий, пахнет не перегаром и табаком, а можжевельником и кофе. Я стянула шапку с помпоном, чувствуя, как мои шаблоны трещат по швам. «Ты здесь живешь?» — глупо спросила я, вертя головой. «Или ты арендуешь для свиданий, чтобы пускать пыль в глаза доверчивым барышням?» Михаил закрыл дверь, отсекая шум подъезда, и повесил наши куртки на вешалку. «Живу», — просто ответил он, проходя вглубь квартиры. «А что, не похоже?» Я прошла следом, опасливо ступая в носках по действительно теплому полу. Это было приятно после ледяной улицы. «Слишком чисто», — прищурилась я, включая свой режим ревизора. Я провела пальцем по полке стеллажа. И тут чисто. Для завхоза, который чинит трубы кулаком и носит свитера, пахнущие костром, это подозрительно. Где подвох, Лебедев? Где ты прячешь трупы предыдущих шеф-поваров? Михаил открыл холодильник. Огромный, стальной, двухдверный красавец, о котором я мечтала полгода, и достал бутылку белого вина. «Трупы?» — переспросил он, абсолютно серьезно доставая два бокала. «Тонкое стекло, не какая-то там Икея». «На балконе. У меня там сувид промышленный стоит. Томлю их при низкой температуре 48 часов. Получаются очень нежными». Я поперхнулась воздухом. А он, даже не улыбнувшись, продолжил. «Шучу. На балконе у меня лыжи и велосипед, а чистота... Я люблю порядок. Хаоса мне и на работе хватает. Спасибо Пал Палычу и таким вот Клюевым. Дома должна быть тишина и покой. Правильно?» Он поставил бокалы на кухонный стол и посмотрел на меня. «Вино будешь? Рислинг. Не Шато Марго, конечно, но и не из пакета». Я кивнула, все еще пребывая в легком шоке, и подошла к стеллажу. «Ремарк», «Лондон», «Техническая литература по строительству», «Несколько альбомов по искусству» и «Основы французской кулинарии» Джулии Чайлд. «Ты читаешь Джулию Чайлд?» Я повернулась к нему, держа книгу так, словно это была улика. Михаил ловко орудовал штопором. Его большие руки двигались с удивительной грацией. «Надо же понимать, о чем ты там кричишь на кухне, когда ругаешь меня и моих ребят?» Пожал плечами он. «Де Флопе, Крутоне, Консоме. Я должен знать врага в лицо. Садись давай, есть хочешь?» «Умираю от голода», — честно призналась я. Желудок предательски заурчал, подтверждая мои слова. «Пасту буду делать. Карбонару». Я напряглась. «Сливками?» — спросила я с подозрением. «Если он сейчас скажет «да», вся магия идеального мужчины рухнет». «Марина...» — он посмотрел на меня, как на умалишенную. «Какие сливки? Желтки, бекон и пармезан. Ну ладно, пармезана нет, но есть хороший сыр. Как его там, забыл. Но никаких сливок. Я же не варвар. Я села на стул и выдохнула. Кажется, я попала в параллельную вселенную. Михаил начал готовить. И это было зрелище. Я привыкла командовать парадом. На моей кухне я дирижер, генерал и диктатор. Привыкла, что мужчины, если и готовят, то делают это либо неуклюже, разбрасывая муку по потолку, либо с таким пафосом, будто изобретают лекарства от рака. Михаил готовил умело. Ни одного лишнего движения. Нож в его руке мелькал, превращая бекон в идеальные кубики. Вода закипела ровно в тот момент, когда он закончил нарезку. Он не суетился, не гремел кастрюлями, а просто делал. Я поймала себя на том, что пялюсь на его руки, на то, как закатанные рукава свитера открывают сильные предплечья, и на то, как сосредоточенно он хмурит брови, пробуя воду на соль. Соли мало, не удержалась я. И огонь под сковородкой надо убавить, иначе бекон сгорит, а жир не вытопится. Я дернулась было встать и вмешаться, профессиональный рефлекс, сильнее инстинкта самосохранения. А Миша мягко, но настойчиво осадил меня взглядом. «Стоп!» — он наставил на меня деревянную лопатку. «Марина Владимировна, выключай ревизора. Ты здесь гость, а я шеф». «Но ты завхоз!» — возмутилась я, хотя в глубине души мне нравилось, как он командует. «Здесь я мужчина, который кормит женщину», — отрезал он. «Твоя задача — пить вино, смотреть на меня с восхищением и не лезть под руку. Иначе свяжу армированным скотчем. Он у меня есть». «Какой ты? Любишь покомандовать?» — фыркнула я, делая глоток вина. Вино было отличным, холодным, с нотками зеленого яблока. «Ладно, удиви меня, таежный медведь». Через 15 минут передо мной стояла тарелка с пастой. Она выглядела просто. Никакой микрозелени, никаких капель бальзамического соуса. Просто макароны, бекон и сыр. Я накрутила пасту на вилку, отправила в рот и закрыла глаза. Это было до неприличия вкусно. Вкус, о котором я забыла в погоне за идеальными текстурами и сферами из огурца. «Ну как?» — спросил Михаил, садясь напротив со своей тарелкой. — Съедобно, — пробурчала я, стараясь не выдать того, что готова вылизать тарелку. — Для любителя очень даже неплохо. Альдента поймал. — Съедобно от Вишневской — это как 3 звезды Мишлен от обычного человека. — усмехнулся он, салютуя мне бокалом. — Я польщен. Мы ели в тишине, иногда обмениваясь неловкими взглядами. Скорее, неловко было мне, а Миша чувствовал себя в этот момент хозяином жизни. Вот наглец. «Слушай», — спросила я, когда с пастой было покончено, и мы перешли ко второму бокалу. «Если ты такой весь эстет, квартира, Джулия Чайлд, Рислинг, что ты забыл в «Северных зорях»? Почему чинишь все подряд и воюешь с бойлерами в этой глуши?» Михаил покрутил бокал в пальцах, глядя на золотистую жидкость. Улыбка сползла с его лица. Оно стало задумчивым. «Устал, Марин. Я раньше много где был. И на северах, и на платформах нефтяных. И бизнесом пробовал заниматься. После того, как с полярным прошлым пришлось завязать. Шумно там, грязно. Люди грызут друг друга за любую мелочь. А тут, в Карелии, тихо. Лес не врет. Труба, если течет, то течет, и не улыбается тебе в лицо, держа нож за спиной. Мне нравится делать руками простые вещи. Чинить то, что сломано. Видеть результат. А эстетика...» Он обвел рукой квартиру. «Это для души, чтобы не одичать окончательно». Я смотрела на него и чувствовала, как внутри меня тает мой внутренний ледник, который я выращивала годами. Передо мной сидел не грубоватый завхоз, а умный, раненый жизнью мужчина, который нашел свой способ быть счастливым. И этот мужчина спас меня от Клюева и купил мне штаны с начесом. «Ты удивительный человек, Миша», — тихо сказала я. «Странный, но удивительный». Он поднял на меня глаза. В них, глубоких, как лесное озеро, плескалось искреннее тепло. «Ты тоже ничего, снежная королева, когда оттаешь». Мы сидели слишком близко друг к другу. Кухонный стол казался ничтожной преградой. И тут случилось то, что обычно случается в дешевых мелодрамах, но в нашей реальности обрело зловещий смысл. Моргнул свет. холодильник перестал гудеть, и абсолютная темнота накрыла квартиру. «Опа!» — голос Михаила прозвучал совсем рядом. «Опять свет отключили. Подстанция не тянет. Вот достали!» Я вцепилась в край столешницы. Темнота была, хоть глаз выколи. «И надолго это?» — спросила я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Бывает на час, бывает до утра. Не бойся, я здесь». Я услышала шорох, чирканье спички, и крошечный огонек осветил лицо Михаила. Он зажег толстую свечу, стоявшую на полке. Потом еще одну. Теплый живой свет заплясал по кухне, отбрасывая длинные тени. «Романтика», — хмыкнул он, ставя свечу между нами. Клюев бы удавился от зависти. Теперь при свечах его квартира исчезла. Остался только островок света, два бокала вина и мы двое. Он посмотрел на меня через пламя свечи. Тени легли на его лицо, делая черты еще мужественнее. Я почувствовала, как сердце начинает отбивать бешеный ритм где-то в горле. Расстояние между нами сократилось до опасного минимума. «Марина», — тихо сказал он. Его голос стал ниже. «А ты знаешь, что делают в скандинавских странах, когда отключают свет и за окном метель?» «Рассказывают сказки про троллей?» — прошептала я, не в силах отвести взгляд от его губ. «Не только». Он подался вперед. «Они греются». Я сглотнула. Мне стало очень жарко. И я совершенно не знала, какой рецепт из моего арсенала подходит к этой ситуации.